Это Анусова? Она. Здравствуйте. Валентина Петровна, ваш внук проиграл мне в карты. Что? Твой сын проиграл мне в карты. Не поняла. Твой внук проиграл мне в карты. Да. Да. Ты, Афинич, пошел нахуй, пока я тебя не посадил на 15 лет. А что? У меня квартиру должен. Анусова, привет. Алло, Анус. Что тебе нужно? Когда квартиру отдашь? Хуй тебе, блядь! Да что ты? Посажу, сука! Эти двери натру. Ну и чё? И товарищ не тоскуй, получишь скоро хуй. Да что ты? Анусова. Привет. Да. Она самая. Она, да? Валь, как дела? Зачем они тебе? Ну как зачем? Документы оформлять будем. А? Документы оформлять будем. Да что ты? Да. Ты хуй свой оформи сначала. Нет, вначале квартиру. Да, хуй тебе под нос, бледина худая. Да что ты? Тебе внук такое квартиру, блядь, покажет. У него рост 2 метра, блядь. Чего рост? Откуда? Думаешь, если будешь звонить, то чего добьешься? Хуй-то? Да что ты? Понял, блядь? Нет. Нет, потому что шизофреник. Тебе надо давно изолировать от общества, паскуду ебаную. Нет. Анусова. Да, Хуянусова. Хуянусова? Да. Да, а что такая веселая? Чего тебе картавый? Квартирочку. А? Бумажки оформить. Чего? Бумаги оформить. Хуй тебе, сука рваная, блядь. Зарежу, блядь. Подкрадусь сзади. И прикончу, нахуй. Нет. Помоги, помоги. Анусова. Чего тебе? Когда бумагу оформим? Чего? Бумаги оформлять будем. Чего? Подпись нужна. Какая подпись? На квартиру. Хуй тебе, сука, посажу. 15 лет за вымогательство, паскуда, получишь. Нет.